Ладно. Приветствуем вас на обратной стороне Цыпсы. Даниил курит сигару. Вот. В стиле лакшери. Да, начинаем с боевой подготовки. Там есть небольшие успехи, не глобально, но... Есть успехи в боевой подготовке. Боевая подготовка у меня есть. Братан, боевой обстановке не подходит. Да, я просто хуй-дрыгу тренировал, поэтому, видишь... Да-да-да. Флешбеки, да? Да. Да, ну, понятно, Богдановка под нашим контролем, Новомихайловка, то есть мы продолжаем двигаться. Вот, друзья, однако, еще раз хочу сказать, любое продвижение наших войск – это подвиг. Это не супер какая-то стратегия, которая позволила где-то там какой-то гений в штабах что-то разработал и так далее. Это подвиг наших бойцов на земле. Потому что война, которая сейчас происходит, это очень... жесткая мясорубка, интенсивность огня, которая сейчас на фронте, она просто нереальная. И при этом, если раньше 20-километровая зона от фронта считалась более-менее безопасной, а вот 5-километровка была такой вот именно опасной зоной, то сейчас вот 20-километровая зона, как еще год назад, 5-километровая, да, то есть учитывая, что FPV-дроны работают, постоянно дроны-разведчики в небе, разные там Баба-Яга, Хирога, блин, плюс куча кассетных боеприпасов у противника и тому подобное. Поэтому это все подвиг. И нужно, нужно понимать, что мы живем в эпоху героев, и каждый наш фронтовик – это герой. Отдельно стоит отметить, вот поступила новость о том, что на следующей неделе Украм передадут армейские тактические ракетные системы, AMG-140, Атакмс, короче, называется Атакмс, сокращенно это аббревиатура, дальнего радиуса действия. То есть это о чем говорит? Это такая полуторатонная херня, как бы ракета, да, с полутонной головной частью, которая имеет возможность, в том числе, у нее есть и кассетные головные части, да, с суббоеприпасами. Причем там они уже такую фигню применяли несколько месяцев назад. Вот, и им уже просто там типа радиус действия был меньше. Вот, по нашим аэродромам. И давай, это... знаешь, Даня, ты как будешь говорить реальные вещи, а я буду успокаивать всех, чтобы никто не боялся. Мы сейчас скажем, что когда ракета летит дальше, то у нее боевой заряд чуть меньше, потому что топлива нужно больше. Когда летит ближе, у нее топлива меньше, а заряд больше. Поэтому, если вдруг по вам на 300 километров прилетит Атакамс, не переживайте, она взорвется не сильно. Братан, тебя скоро возьмут на Первый канал, красавчик. Да? Правда, я, да. То есть я иду хорошо сейчас, да? Да, все отлично. Я могу с дедами там стоять и говорить, что да, ракета да, большая, да. Но ей надо прилететь на 300 километров, бензина надо много, топлива, да. А взрывная часть небольшая. Поэтому если она даже взорвется, будет просто чуть-чуть громко. А это как раньше, вот как, допустим, эксперт Сивков говорил, что мы могли взять Киев за 3 дня, но не захотели, потому что боялись реакции Запада. Или, к примеру, то, что фронт, мы сейчас уходим с Харькова, потому что фронт, война это как пружина, то есть чтобы пружина сильнее ударила, ее нужно максимально сдавить, потом она как выстрелит, вот мы сейчас эту пружину так сжимаем, уходя от территории, потом как выстрелим, как прострелим, короче. Вот молодец, вот красавчик, я тобой горжусь. Вот. Мне кажется, скоро меня даже возьмут, несмотря на трусы на лице. Да, да. Скажут, да, вот да. Этот чувак четкий вообще. Причем будешь там, вести какую-то такую серьезную... Да, я же буду еще, знаешь, как по нарастающей буду говорить, а если передадут на 600 километров, то там топлива еще больше, а взрывная часть еще просто меньше. Просто болванка свалится. Да, и просто она просто прилетит, упадет, и, допустим, на ней будет что-нибудь написано, там, знаешь, там, типа, там, русский, сдавайтесь, допустим. Ну, типа, такой огромный... Агитационная ракета. Агитснаряд такой большой. Да, да. Вот это нормальная тема. Да, короче, друзья, я просто видел фотографии, вот когда они применили, я не помню, по-моему, это осенью было, по нашим аэродромам, если я не ошибаюсь, тогда по Луганску ударили, по Мариуполю и по Бердянску, по-моему, именно по аэродромам. И вот эти суббоеприпасы, кассеты, там интервал между попаданием по земле, да, вот кассет, метр. То есть плотность накрытия квадрата, вот метр, да, то есть шансов спасти технику, авиатехнику, их как бы этих шансов нет. Сейчас такая хрень будет летать на 300 километров. Это о чем говорит? Зачем им атаку? Понятно, что они не будут бить по позициям, по взводным опорным пунктам, по штабам даже не будут бить. Они будут бить конкретно по аэродромам. Потому что сейчас у нас куча управляемых фугасных авиабомб, да, которые им очень сильно на фронте, скажем так, портят нервы. Да. По сути, благодаря нашей авиации и такому количеству авиабомб, которые мы применяем, нам, нашим бойцам удается продвигаться. Вот, то есть мы серьезный, скажем так, это наш серьезный козырь на этой войне, вот в данный момент. И естественно, этот козырь противник захочет нивелировать, да, поэтому целью будут аэродромы. И нужно понимать, что для того, чтобы наша армейская или штурмовая авиация эффективно работала и вовремя работала на фронте, она должна быть, там должно быть там время подскока небольшое, да, поэтому они где-то недалеко от линии боевого соприкосновения, ну там, к примеру, там за 50, за 100 километров, да, находятся за 150 километров, вот. И вот эти аэродромы, они будут накрываться. Вот. Что это значит? Отодвинуть авиацию вглубь, значит, и время подлета будет соответствующее. Да? Это усложнит нам задачи, усложнит нам эффективность, которая есть на сегодняшний день. Что нужно делать? Естественно, авиацию нужно спасать. Мы, блин, с 2022 года говорим о том, что нужно строить укрытия для авиации. Нужно строить капитальные ангары. В укрытиях авиация, ну, кассетные боеприпасы, они не смогут, ну, не будут они тратить одну какую-то большую Storm Shadow, чтобы убить один самолет. При этом, если сделать достаточное количество ангаров, которые не все будут заполнены авиацией, да, им нужно еще будет понимать, что по пустому ангару такую дорогую ракету не тратить. Вот. Поэтому укрытия, они обязательно должны строиться. Не могут это сделать военные, не знают, как построить, да, пусть обратятся в строительный сектор. Не знаю, пусть главы регионов... К мэру Москвы. Да. Так прикол в том, что Собянин, он быстрее всех сориентировался. То есть у нас тут ПВО вокруг Москвы. Я не буду там рассказывать некоторые моменты, но там... Благодаря Собянину и его инициативе, там особым образом эти места сделаны, да? Братан, просто знаешь, сидит какой-то писюн и такой, так, чтобы сделать ангар, нужен бетон. Это надо, значит, песок смешать с цементом и разбавить водой. Так, сколько нужно песка с цементом? Это нерешаемое. И вода, понимаешь, это нерешаемая задача. Как их смешать, сколько надо, понимаешь? Братан, это еще фигня, а потом, так, блоки, а как ангары, они же арочной формы, как вот их строить так, чтобы они не падали на землю? Да, это ж надо теплица, надо спросить у того, кто строит теплицы. Да, вот. Не, а потом теплица, это ж клеенка, это все-таки бетонные блоки, ну, как, чтобы они не падали на землю, кто будет их держать? На них действует сила притяжения. Да, сколько нужно в ангар, который строится, загнать солдатиков, чтобы они пока там цемент прихватывается. Нет, зачем солдатики, можно сделать скульптуры, которые держат, вот как так. Внутри. Римляне же придумали уже все. Да, эти атланты. Да, Самсонов так, или кто сколько, там они держат. Сколько нам, значит, нам нужно сначала настроить атлантов. Так, строить атланты. Вот, видишь, я Самсоны. Да. Сейчас мы настроим, короче. Просто, ну, блин, друзья, ну вот когда первый раз ударили по Энгельсу, мы об этом говорили, да, но кто-то креативный просто взял и шины автомобильные положил на крылья самолетов. Я когда первый раз это увидел, я подумал, это фейк. А оказалось, не фейк. Ну, Я просто ну, не знаю, что нужно, но неужели построить одно укрытие стоит дороже, чем самолет, который в нем, или вертолет, который будет в нем стоять? Ну нет же. Ну экономически посчитать, друзья, ну надо авиацию прятать. Ты знаешь, я вот, вот Дань, я вот когда были мы в Сирии, да, и получается мы когда, ну прилетели, мы быстро нас эвакуировали с аэродрома, а вот когда мы улетали домой, да, мы практически сутки пролежали на взлетке, прождали, значит, наш самолет эвакуационный, да. И вот я смотрел, как летала авиация, то есть они там буквально каждые там полчаса садятся, улетают, садятся, улетают. Я не знаю, возможно, вот только у меня, знаешь, закрадывается один момент против вот нашей, ну, нашей мысли с тобой с атлантами, которые держат, да, бетон. Только вот, ну, вот маленький вот 1% из 99, что возможно на фронте, ну, вот такая вот боевая работа идет, круглосуточная, круглосуточная именно, что тебе просто некогда самолет загнать в этот. Вот только, вот это, короче, мысль вот против всей этой системы, да, но все остальное, понятное дело, что, ну, тебе нужно прятать что-то, да. Но это не так. То есть я знаю, что у нас авиация работает активно. То есть с утра до ночи бойцы как бы летают. Но ночью бойцы спят. А мы знаем, что к самолету и вертолету конкретный экипаж прикреплен. Там нет такого, так, дневная смена, потом ночная смена. Поэтому... Плюс надо время на обслуживание. Там круглосуточно они работают, понимаешь? Поддержка-то нужна в любое время. Я имею в виду конкретно к одному самолету. То есть понятно, что есть ночная смена в плане, что вот эти самолеты, они нет, сейчас... Нет, я говорю, что вот против ангаров, вот у меня только одна мысль, что если авиация работает вот так, вот, понимаешь? Что они только сели, их зарядили, улетели, сели, зарядили, улетели. Только вот нет возможности даже самолет загнать. То есть они сел самолет, его техники обслужили, повесили бомбы, он улетел. Все остальное, что ну, уже просто понятно, что когда, причем противник стреляет именно кассетными боеприпасами, именно для того, чтобы портить технику, да, им, ну, они хотят портить технику, чтобы техники не было, да. Конечно, как ты ее спрячешь, ну, вот просто... Ну, понятное дело, что ты должен загонять самолеты под бетон. Возможно, я не знаю, надо посмотреть практику других стран, как они хранят самолеты. Понимаешь, вот посмотреть практику там стран НАТО. Вот у них там есть там какой-то там Рамштайн, Шманштайн, какие-то авиабазы, да? И посмотреть, как там хранится. Если там... Братан, зачем смотреть практику НАТО, если есть практика Советского Союза? Все, ну... наши регионы, вот, допустим, западные, да, вот на Украине... Три, по-моему, аэродрома. Это на Закарпатье, потом Хмельницкая область, еще где-то, в общем, западные регионы. Там все аэродромы с укрытиями капитальными, бетонными. Вот. Плюс там есть у них бункеры заземленные, где вот самолет просто выезжает, он так ниже уровня земли. Вот. Это вот как раз для того, на другой части России, ну тогда еще думали, что ну, противнику ну, нечему там будет долететь, чтобы ударить. А вот западные регионы, да, их надо как бы вот Беларусь, Украина. Вот. Поэтому при Союзе еще, имея то вооружение, которое было в то время, понимали, что нужно укрывать авиацию. Вот. Которая вот должна использоваться для работы в западном направлении, да. Понятно, что там где-то в центральной или восточной России там на тот момент угроз не было, что какие-то ракеты пролетят. Ну, от ядерки эти не укроют, понятно, но какие-то ракеты, скажем, неконвенционное оружие, да, то есть незапрещенное, оно не долетит туда просто. А вот там, где долетит, там все было в укрытии. Слушай, ты вот сказал сейчас, при Союзе было вот так, понимаешь, тут при Союзе, если ты неэффективный был, тебя могли расстрелять. Да. Поэтому, если у тебя было низкое КПД, тебя могли просто расстрелять. Поэтому, конечно же, там думали, как победить в войне, прежде всего. Поэтому там в скалах вырубали гаражи для подводных лодок. Да. Вот, поэтому, ну, я просто не знаю, я вот очень надеюсь, что все-таки... Мы с 22-го года... Слушай, ты меня так запугал, я даже сиську возьму, буду стресс снимать. После удара по Энгельсу Это было, если не ошибаюсь, по-моему, в октябре 2022 года. Мы говорим об укрытиях. Уже прошло сколько? То полтора года, да? И где эти укрытия? Просто очень странная фигня. Слушай, я надеюсь, что может быть так получится, что мы просто с тобой, допустим, не знаем, и мы говорим с тобой, вот, что нужны укрытия, а умные люди, допустим, строят даже не укрытия, а аэродромы. То есть где-то там в тылу они могут строить аэродромы целые, да, мы об этом не знаем. Но я надеюсь, что, наверное, это так происходит, но, наверное, нет. Но углубленность дальше 300 километров. Да. И сколько же нашей авиации, вертушкам и штурмовикам лететь? 300 да, километров. Братан, сушкам там и штурмовикам-то немного, а вот вертолетам, да, прилично. Ну вот, а у нас вот как раз-таки наши К-52, которые очень дорогие, в случае наступления противника или поддержания наступления с нашей стороны, они должны быть, ну, где-то рядом. Да даже сушки, ну, блин, даже вот посчитать... Ну, даже экономику посчитать, там, топливо, когда, ну, сейчас их перебросят вглубь, больше топлива, больше износ машины, движка, больше времени, да, блядь, да постройте вы ангары. Ну, короче, ладно. Ну, в нашей тут видишь, вселенной какой момент. Ангары тут... есть, админ, в нашей вселенной Росотом ангары есть. Да, наши, и запасные аэродромы есть дальше, строятся. Тут видишь, какой момент. Тут может быть так произойти, что, допустим, люди думают как. Я просто, знаешь, вот привожу такие как контрверсии нашим версии. Да? Вот мы вам говорим ангар, допустим, да. А вот, допустим, ну, вот какой-то умный человек сидит и думает: ну хорошо, мы сейчас там построим, там, предположим, 10 ангаров под 10 самолетов. Да? Значит, они запустят кассетный боеприпас и, допустим, ничего не будет, а если они тогда запустят, допустим, 10 этих атакамсов, они же попадут точно, но хорошо, из 10 ангаров, 5 ангаров будут пустые, предположим. Ну, так, мы просто вот тупо как охранники в пятерочке будем размышлять, значит, 5 самолетов находятся в спальном расположении, отдыхают, 5 самолетов летают, да, и вот они запускают 10 ракет, они попадают в эти 10, значит, ангаров, и в них только 5 самолетов стоит, да, 5 на боевых вылетах находятся, да. Но вот, может быть, у них такая логика, да, вот мы сейчас ангары построим, а они нам все равно половину самолетов подобьют, если в каждый ангар запустят, понимаешь, тут хрен его. Если в каждый ангар запустят, нужно понимать, что есть еще фактор ПВО. Вот из 10 ракет не все долетят. Но одна кассетная ракета, неприкрытый аэродром, накроет все самолеты. Понимаешь? Поэтому здесь тоже математически нужно считать. Во-первых, ракеты посерьезнее, которые будут там долбить эти капитальные ангары с самолетами, они сами по себе тоже дорогие. Плюс часть этих ракет перехватит ПВО. Они не смогут нам, как в прифронтовых зонах, разряжать ПВО реактивными системами залпового огня «Ураган», к примеру, на который мы отвлечемся, начнем эти ракеты «Урагана» сбивать или «Смерча», и потом они прилетят, когда уже наши ПВО, наши панциря разрядились, прилетят ракеты посерьезней. Нет, туда будут лететь только ракеты посерьезней, и ПВО наши будет их сбивать. Но... одна ракета накроет весь аэродром, кассетная. Понимаешь, если из 10 долетит одна, то тут похер, их 10 или одна долетела кассетная. Если не укрыты самолеты, то одна ракета кассетами раздолбает все самолеты. Да, я с тобой согласен. Будем надеяться на то, что это ракеты, значит, дальнего следования, и у него все-таки маленькая боевая часть. И эти ракеты агитационные. Или агитационная ракета вообще прилетит. Там просто, где-то... да, прилетит в аэродром. Да, пойдет, написано так, будет, Путин, сдавайся на ней. Русский, сдавайся, да, да, да. Не, Путин, сдавайся. И одна ракета такая, раз. Ладно. Ну, давай озвучим тогда вообще там помощь, значит, 60 миллиардов. 20 миллиардов из этой помощи остается в США. На покрытие там каких-то уже, значит, Да. Мы сейчас говорим о помощи, которую США выделяют Украине. Да. Потом, значит, там еще был какая-то часть вообще, я так понял, в кредит выделяется, там около 10 или 11 миллиардов, это кредит тупо, вот, и еще часть выделяется, значит, боеприпасы, 155-е, по-моему, и, значит, ракеты для ПВО. Вот, и может быть даже и установки ПВО. То есть, ну, где-то вот такой, значит, примерно расклад. И я так понимаю, что сейчас, наверное, помощи выделяется меньше, чем в предыдущие, значит, транши, да, по количеству. И вот. Но, во всяком случае, сейчас то, что выделяется, хватит для, значит, сдерживания возможно вероятного нашего наступления. Да, вот мы ссылаемся со, ну, как бы со слов противника, потому что противник говорит, что мы готовимся к наступательным действиям. Да, если мы готовимся к наступательным действиям, вот этой помощи, которая выделяется, ее хватит для того, чтобы нас сдерживать. Вот. Наступать пока противнику этого не хватит. Наверное, если вдруг наше наступление не удастся, они выделят деньги уже для наступательных действий, пока они будут готовить сейчас людей, которые, на которых они наловят. Тут, видишь, тут может быть так, что просто людей не насобирают для наступательных действий. Ну, учитывая, что они продавили этот закон о мобилизации, сейчас там будут всех набирать, я думаю, женщин тоже, то людей-то у них как бы хватит. Нужно понимать, что все-таки они еще наловят людей. Вот, поэтому рассчитывать на то, что не хватит, ну, хватит. Вот насчет вооружения и техники, вот техника – это дефицит у них, несмотря на поставки Запада, при этом поставки идут регулярно, они об этом редко говорят, но они идут, как бы. Ну, мы с тобой об этом рассуждали много, что сейчас на поле боя техника очень быстро заканчивается у всех сторон, поэтому да, тут, ну, как бы, это ни для кого не секрет. Нужно понимать, что у нас она заканчивается быстрее, чем у них, и в большем количестве. Мы наступаем же сейчас. Наступаем, да, потому что мы наступаем. Вот. И поэтому я очень надеюсь, что те затраты сил и средств, которые сейчас на фронте мы несем, они призваны для того, что откроется новое направление, где мы сможем успешно атаковать, продвигаться вглубь противника. Я очень на это надеюсь, что это все не ради того, чтобы еще там парочку сел каких-то отжать. Вот. Поэтому... Да, ситуация сложная в любом случае для обеих сторон. Понятно, для Украины она критическая, но Украина приняла решение убиться об Россию. Все, понятно, решение Украина приняла, убиться об Россию. Тут вопрос в том, какой урон они нам нанесут при этом. Ну, мы говорим до последнего украинца, да, а когда произойдет до последнего украинца, какой ценой нам это станет, нужно об этом помнить. Если цена будет высока, то ориентироваться просто на последнего украинца не стоит. И мы об этом говорили, что есть еще, ну, слишком большая вероятность, что НАТО введет контингент. Вот. Просто Украина – это передовая пехота НАТО на данный момент. Поэтому нам нужно настраиваться, во-первых, на то, что это еще надолго. Во-вторых, на то, что те, кто находится в тылу, также не должны расслабляться и думать о том, как помочь фронту. Те, кто готовится получить повестку, ждет эту повестку или сам сейчас добровольно готовится идти, ну, ребят, готовьтесь, снаряжайтесь и тому подобное. Потому что эта история надолго и ставки слишком высоки. И вот эти 60 миллиардов, это все понятно, но тут же момент еще такой, что америкосы-то не остановятся даже на риторику, что мы сейчас посмотрим, сможет Украина, не сможет, значит, не будем выделять деньги, будем, ну, такое. Это все в пользу бедных, вот эти все разговоры, и даже вот эти имитация отказа, вот мы это обсуждали как-то, что когда даже америкосы или европейцы говорят, Так, нет, мы, наверное, сейчас все так заморозили. Нет, так, мы сейчас поставлять бабки не будем и технику. Так, надо разобраться. Так, все, нет, отказываем Украине. Через 2 недели, ну ладно, все, мы поставляем. Это все чисто для внутренней аудитории. Показать какой-то процесс, какие-то дебаты, что решение обдумано. Да? Ну и в то же время показать, что Украина, она типа, ну, типа самостоятельная, типа независимая. И она типа выпрашивает. Да? Вот, поэтому Украина — это американский проект, американский инструмент. И американцы от него откажутся, когда инструмент придет в полную негодность. Нужно это понимать. И не рассчитывать на то, что сейчас американцы дали деньги такие, ну не получится, мы тогда вас нахер пошлем. Потому что уже такие были... скажем так, интересные публикации в интернете. Ну, например, что вот та сумма, там, по-моему, 300 миллиардов с лишним, которые заморозили российских средств или активов на Западе, это как раз та сумма, которую америкосы сейчас себе заберут, чтобы покрыть какие-то свои траты на Украину, ну, лично свои, не всей Европы, не всего Запада, понятно. И типа отдадут Украину России, все, короче. Ну, типа есть договорняк, что америкосы россиянам говорят, мы забираем вот ваши бабки, вот 300 миллиардов, да, все. Но больше, короче, мы отдаем Украину, все, вы там дальше как хотите, так и поступайте. Ну, типа такой обмен. Но это все, друзья, очень оптимистичные прогнозы. Зачем это американцам, если они могут просто отжать эти бабки, как бы, да? Что мы им сделаем? Они вон северные потоки взорвали, кучу оружия поставляют Украине. Их кадровые офицеры на Украине есть, и как и других западных стран, в том числе и Израиль. И еще приедут, они сказали, еще 60 еще человек. Приедут, да, еще больше. Поэтому чего американцам бояться? Какой ответки? Их эти беспилотники, эти триперы, да, летают, блин, в Черном море. Мы их не сбиваем. Ну, один раз там типа сбросили топливо на него, там, и он упал. Золотой дождь ему сделали. Да, устроили ему золотой дождь. Окей, и чё? Ну и чё? Потому что чё им бояться от нас? Да ничего, блин. Чё мы там красные линии нанесем, стратегический ядерный удар какой-то по Вашингтону? Да ну прекращайте. Поэтому нет, здесь никаких договорняков, и история такая серьезная, это история надолго. Поэтому не надо расслаблять булки и надрачивать на сообщение о том, что американцы что-то отказали или Запад отказал в чем-то Украине. Это все, блядь, в пользу бедных. Да, я каждый день в дайджесте такие новости тоже даю, что вот американцы и так далее. Но это для того, чтобы просто как новость ориентироваться, что происходит. И как минимум даже можно ориентироваться, чем чаще говорят, все-все-все, отказали Украине, тем больше потом поставляют оружие и денег дают через 2 недели после этих новостей. И тоже можно ориентироваться, когда часто поступают новости об отказах Украине, то, блин, какая-то жопа сейчас будет, как бы, да. Потому что чем больше им оружия дадут и денег, тем тяжелее нашим бойцам на фронте. Поэтому давайте будем сохранять адекватность мышления, вот, и настраиваться на то, что эта история закончится не скоро. Да, ну, не в этом году точно. Ну, мы надеемся на Папу Римского, что он разрулит. Ну, в данной ситуации разрулить может только Макрон. Но он молчит. Он молчит. Ну, Макрон, мне кажется, сам уже затроил. Думает, нахрен я вообще сказал это, блин. Да, уже так уже думает. Ну, короче, да, там пару недель моросил, и вот сейчас уже месяц в запое. Может, да, может там тоже, да, как-то подбухнул или еще что-то там, погода менялась. Ну, дожди были. Макрон понял, ему там помощники, советники принесли, говорят, тут какие-то странные типы из Riverside of the Medal, как-то вас чмырят. Да что я странный, не пойму, что ты прицепился ко мне? Я про себя говорю, ты не странный. Про тебя, да, про тебя говори. Я про себя говорю, да. И Макрон такой увлекся вселенной Riverside of the Medal и где-то нашел видео и информацию про война в стиле лакшери, набухался, поехал на полигон с бутылкой курвуазье, стрельнул с танка, бахнул курвуазье и понял, что ему это нравится, и сейчас там где-то бухает до сих пор. Да, он же такой, майот шандон, там все вот эта хрень, да, дон периньон, это же все наше, это мы, война в Сен-Лаксуре, что они себе позволяют, да, эти орки? Они отжали, мы, отжали. Луи Виттон, это все мы, Луи Виттон, там все это, все, мы, война в Сен-Лаксуре, давайте все, в атаку, а потом его попустило, он думает, что я наделал. Да, так, да, ну да. Что, значит, опять рекомендуем всем присмотреть, во всяком случае, не тратить деньги, а присмотреть себе бронежилеты, присмотреть, возможно, поинтересоваться, подписаться на каналы, на какие-нибудь, которые рассказывают про бронежилеты и аптечки, и чтобы вы хотя бы понимали, что в случае чего вы могли что-то выбрать себе. Я бы рекомендовал не просто присмотреть, а приобрести, потому что если вдруг начнут присылать повестки, то эта информация очень быстро дойдет до продавцов бронежилетами, и они подскочат в цене снова. Братан, ты знаешь, сколько сейчас стоят бронежилеты? Не они знаю, сколько. Дороже, чем 150 тысяч рублей. Ну, прикольно, блин. Да, понимаешь? То есть люди делают их из сусального золота. Не, ну до СВО броник можно было купить 5 класса, да, от 13 до 30 тысяч рублей. Ты про какой говоришь? Про российский бронежилет? Да, да, да, да. Но не плейт, не майку вот эту красивую, там, чехол. Не, не, именно 6Б45. То есть можно было там, разность цены была от 13 или даже от 12 тысяч до 30 тысяч. Вот, фортовские, конечно, они стоили всегда там дорого. А вот обычный 6Б45 армейский с двумя плитами. Да, но сейчас видишь, сейчас цены, сейчас, по-моему, плита стоит 30 тысяч одна. Я не знаю, почему цены выросли, но еще есть и вот эти, еще а красивые стоят уже как айфон новый. 30 тысяч, напашник. Да, напашник, все правильно, напашник, пояс, ремень, допустим, десятку стоит. Как может этот ремень стоить десятку? Я не знаю, что в нем такого? Он вместо тебя воюет, или когда летит пуля, этот пояс снимается и закрывает собой, значит, владельца. Ну, а что там за цены, откуда они берутся, не знаю. А он это бронежилет, трансформер, понял? То есть какая-то фигня в тебя летит, он тебя трансформируется, ты машинкой становишься, ты такой уезжаешь, короче. Да, да, в том и прикол. Мы, конечно, ну, я во всяком случае за себя скажу, я оптимист, я надеюсь, что если вдруг что-то объявят, все-таки наша страна очень богатая, и которая заработала в этом году еще больше денег, чем в прошлом, я надеюсь, она наклепает бронежилетов и касок. Но есть одно но просто. Вот. Вроде как в этом году больше, чем в 21-м, то есть довоенном году, да? То есть там, по-моему, на 3,5% больше ВВП, чем в 21-м, в довоенном году. Поэтому, ну да, нет, да, броники у армейки есть. Вопрос в качестве и в размере. Главный вопрос в размере. Вот, то есть он будет, хотя или большой, или маленький, и очень тяжелый, да, как бы. Вот. А если ты любишь войну в стиле лакшери и считаешь себя, ну, таким гламурным метросексуалом и хочешь что-нибудь такое полегче, помочь. Это сейчас в мой адрес сейчас полетел конь. Ну, почему бы и нет, братан? Это friendly fire. Я понял. Не все же мне с тобой спорить. Да, все, я, да, понял, да. Хорошо. Ну, надо... просто хотя бы, во всяком случае, разберитесь в теме, как, что там за подсумки, куда там вешать аптечку, какая должна быть аптечка. Сейчас вот я вообще удивляюсь, что люди до сих пор там рассказывают, какая должна быть аптечка, потому что, ну, уже, ну, знаешь, уже есть видео, которые вышли, и потом люди, эти же люди снова выпускают видео, и снова выпускают, и уже эти аптечки уже опровергают те аптечки, которые были раньше, понимаешь, и, ну... Братан, слушай, да люди до сих пор учат, как правильно делать выход в ножи, ножевому бою и так далее, понимаешь? Нет, ну, как ты знаешь, так, ну, это как хобби, это должно быть как хобби. То есть, ну, к этому надо идти не в плане того, что ты столкнешься обязательно с самураем с каким-то, да? Это, наверное, один случай на миллион на фронте. Возможно, конечно, такое бывает, и один случай на миллион, да? Но как хобби это хорошо, допустим, ну, как доп. Дисциплина, понимаешь? Да, да, да. Главное, чтобы человек просто, ну вот, когда не дает, я сейчас этим людям пожелаю, те люди, которые не готовы морально, и они просто не понимают, куда они попадут, я им пожелаю, не дай бог, конечно, чтобы они очутились там, где можно заплакать просто от одного вида, что тебя туда привезли, высадили, и там просто ты можешь заплакать, понять, что ты здесь надолго. Да, и вот я этим людям желаю, чтобы они туда не попали. Но если вдруг есть маленькая вероятность, что они вот очутятся там, да, ну хотя бы просто разберитесь в теме немножко, хотя бы просто немножко, чтобы это не было для вас шоком, потому что вот, ну, есть такая вероятность. Раз это все затягивается, да. Я думаю, что Владимир Владимирович уступать никому не будет. И плюс у него, и плюс на выборах была, ну, можно сказать, 100% поддержка населения, да. Хотел дополнить кое-что. Брат. Да, сейчас, секундочку. Нам сейчас могут сказать, это все нарисованные числа. Ну, факт есть факт. Просто вот, ну, факт есть факт. У Путина там 87%, да, вот на выборах было. Поэтому. Короче, друзья, да. Абсолютно у него, значит, все козыри в руках, и он будет принимать решение. Я больше чем уверен, если, значит, если сторона противника и, значит, Запад решает, что будет война дальше, то война будет до тех пор, пока на его условиях не согласятся. Просто к этому надо быть морально готов. Нам сейчас могут сказать, да что вы там, я просто, когда, наверное, ну, как СВО началось, может быть, полгода прошло, мы еще тогда с Максом общались на видео, там, да, я просто говорю, что моя версия такая, что война закончится в двух вариантах. Либо до полной нашей победы, либо до какого-то мирного соглашения на условиях Путина. Братан, ну, ты эти прогнозы давал, ой, прошу прощения, в начале СВО, да? Да. Ну, сейчас я тебе немного, поапеллирую немножко. Давай. Вот, во-первых, да, насчет нарисованных цифр. Скажу то, что я видел своими глазами. Когда были выборы, я находился в Минске, какое-то время я ходил голосовать в посольство, которое в Минске находится, да? Вот, и там очередь на улице начиналась. Вот, и я хочу сказать, люди, которые голосовали, они друг друга поздравляли, они все были с ленточками, флаги России, георгиевские ленточки, зэшки. Кстати, когда вот в Минске я сейчас был, я несколько машин увидел на трассе с белорусскими номерами с буквой Z. То есть поддержка наклейки Z. Это вот, ну, я вот сейчас вот в Москве как бы, ну, не сталкиваюсь, к сожалению, да. Вот. Ну, Москва вот. Это же отдельная тема, как бы, ты знаешь. Государство, да. Вот. И когда вот я ходил на выборы, там, получается, люди радовались, они друг с другом фотографировались, поздравляли друг друга, женщины там даже плакали и так далее. То есть это выборы президента, и такой, я так прямо офигеть, такая энергетика была, то есть люди радовались как празднику, ну и понятно, за кого они голосовали. Вот. Я такое видел раньше, только на Донбассе, когда был референдум в 2014 году за независимость ДНР. И я такое видел в детстве на параде, посвященному Октябрьской революции. Все, я больше такого не видел. Ну, не считая там, понятно, каких-то дней рождения, там, гей-гей-гей, там вот этих всех движух гулянок, да. Вот, я имею в виду про официальные мероприятия. Поэтому, друзья, ну, как бы насчет нарисованных цифр, я думаю, как мы тогда как-то в ЦИПСе с админом говорили, что там, наверное, цифры наоборот чуть занизили. чтобы, да, чтобы, вот, чтобы это, ну, не выглядело каким-то какой-то залипухой. Нет, просто у нас, ты же знаешь, у нас все равно у подписчиков найдутся люди, которые там более или менее там либерально настроенные, которые напишут нам этот вопрос, что мы знаем эти цифры. Вот. Пусть говорят, есть такая программа на Первом канале, пусть говорят. Слушай, а вот теперь насчет поопонировать тебе, насчет прогнозов. Вот я недавно был интервью Сергея Лаврова, да, министра иностранных дел, и там такие некоторые вещи были, что вот в Стамбуле мы даже были согласны с тем, кроме всего прочего, что Украина будет под защитой НАТО по 5-й статье устава НАТО. Вот. И Лавров обратил внимание, что мы даже на это были готовы. Что Украину будут защищать НАТО. То есть она в состав НАТО типа не входит, но она все равно в зоне влияния НАТО, под защитой НАТО и так далее. Да? Ну и много другого тогда было, таких нюансов. И вот как говорят, что Россией управляет Бог, да, то благодаря самоуверенным украинцам, изрядно самоуверенным, ну точнее вот этому клоуну Зеленскому и так далее, благодаря Борису Джонсону, вот в тот период мы охеренно не опозорились, вот благодаря как раз нашим врагам. Вот. То есть сейчас представить такие договоренности, ну это ну, невозможно. Вот. Но тогда, в тот период, когда все поняли, что ну, армия немного была не готова к войнушке, то мы были готовы подписать и такие договоренности. Вот. Поэтому, друзья, как бы вот все-таки фарт на войне, он как бы очень важен. Ну, я всегда говорил, ну и ты говорил, да, что 50 на 50 везде. Да, да, да. Поэтому, ну, мне, я не уверяю, я же не говорю, что, значит, это я общался с Путиным, и мне Путин сказал, будет только вот так. Это просто, как нам рекомендовали говорить, да? Я так полагаю. Я так полагаю. Поэтому, да. Что, на сегодня все тогда? Да, да. Друзья, до завтра. До завтра.